Глава 29. Блу. Всего несколько дней назад мы с Лекси мерзли, сидя под нашим деревом, но сегодня мне хочется наслаждаться кондиционером. Похоже, пришла аномальная октябрьская жара. Но мы застряли на улице. А все потому, что тот, кого нельзя называть, сидит в столовой со своей чудо-компашкой. Проиграв битву, я украдкой смотрю в окно. Он смеется, и меня тревожит, насколько же сильно мне нравится его лицо. Тупое лицо, тупое горячее тело. В памяти всплывает осенний бал, и на секунду я отключаюсь от мира. Неважно, что прошло уже несколько недель, я не забыла. Когда во время наших вынужденных уроков плавания он случайно задевает меня руками, мы оба тут же отстраняемся. Он не был откровенным, таким открытым с того вечера, и я каждый раз благодарю за это Господа. Ведь у меня к Уэсту явная слабость. Только я решаю отвернуться, как он замечает меня, и все кончено. Губы сразу теплеют, будто он прикасается к ним, и я тону в воспоминаниях. Его голос в моих ушах, словно он здесь рядом, шепчет ту самую фразу: «Ну же, Саутсайд». Каждую секунду с тех пор, как он попросил, а я отказалась, я сожалела о своем решении. «Ладно, я сдаюсь. Что, блин, между вами творится?» Я подыгрывала, притворялась, будто не замечаю всей этой любви и ненависти, происходящей между тобой и Голденом. Но серьезно, что с вами такое? Задав этот вопрос, Лекси отправляет в рот виноградину. И от меня не ускользает подозрительная ухмылка на ее лице. Я проглатываю остатки еды от дяди Дасти, прежде чем заговорить. Короткая версия. Он ненавидит меня по нераскрытым причинам. А я ненавижу его, потому что он мудак. Тайна раскрыта. Она уже качает головой, явно не соглашаясь. Вам двоим просто нужно потрахаться и покончить с этим. У меня изо рта брызжет вода, и Лекси кричит, пытаясь увернуться. «Какого хрена?» — вопрошает она, смеясь, и тянется за салфеткой, чтобы вытереть руку. «Сама виновата». «Но это правда», — настаивает она. «Нет, ни за что. Уэст определенно не для меня». Начнем с того, что он чертовски злобный ублюдок, что, как правило, не сильно-то возбуждает. «Может, это как с пацанами в детском саду?» – размышляет Лекси. «Ну, знаешь, когда мальчику нравится девочка, для него единственный способ выразить свои чувства – это подергать ее за косички и заставить плакать». Я откидываюсь назад, опираясь на ладони. К сожалению, для Уэста эта тактика перестала работать, когда мы все научились складывать 2 и 2. Лекси пожимает плечами. Что бы это ни было, со стороны выглядит чертовски странно. Полагаю, так и есть. Учитывая, что это чертовски странно и изнутри. А если так, то... Давай тогда не будем о нем говорить. Предлагаю я. Она задумывается, затем ее глаза загораются. Мы всегда можем поговорить о покупке костюмов. Сбитая с толку, я приподнимаю бровь, не понимая, почему она так широко улыбается. Что-что? Хэллоуин через неделю, напоминает Лекси. Не то чтобы я нуждалась в напоминании. Роскошные украшения по всему городу не дают возможности забыть. Ты хочешь сказать, что все еще ходишь и собираешь сладости, Родригес? Она закатывает глаза. Если бы. В последний раз, когда я пыталась это сделать, один сосед захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Конечно, это было в прошлом году, но все же очень грубо. Раздается еще один смешок. И, к счастью для нее, на этот раз у меня во рту нет воды». «Вообще-то скоро вечеринка монстров», — объясняет она. «Она всегда проводится в выходные перед Хэллоуином». «Я все еще в замешательстве». «Вечеринка монстров?» «Да, это масштабная вечеринка в честь Хэллоуина, которую устраивает каждый год один парень, Маркус. Он всегда умудряется найти для тусовки какое-нибудь новое жуткое место. До самого последнего часа оно остается в секрете». Нужны костюмы. Обычно я не участвую в светских мероприятиях, но Хэллоуин – моя тема, так что я сделаю исключение. Ее лицо аж светится от волнения, из-за чего отклонить приглашение становится намного сложнее. Прости, но нет. У меня не только нет денег на костюм, но и особого желания туда идти тоже нет. Признаю я с извиняющейся улыбкой. К тому же, скорее всего, золотые мальчики там тоже будут. М-да. А кто-то хотел не говорить о них. «Они появляются на всех вечеринках», — конечно же, отвечает она. «Но тебе не придется о них беспокоиться. Ты будешь со мной, а я позабочусь о том, чтобы ты их даже не заметила. Там будет целая куча парней. Так что, кто знает, возможно, ты просто найдешь кого-нибудь, кто вытеснит Уэста из твоей головы. Я на секунду задумываюсь, и количество времени, которое мне требуется, чтобы все обдумать, не остается незамеченным. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — умоляет Лекси, — «я даже куплю тебе костюм, если согласишься». Я закатываю глаза и отступаю. Во всяком случае, мне приходится выдумать новое оправдание. «Но у нас нет времени. Мне нужно сделать фотки на сегодняшней игре, а завтра утром я работаю». «Все получится», — настаивает подруга. «Мы можем зайти в парочку магазинов сразу после занятий. А вечеринка состоится завтра поздно вечером, так что твой рабочий график не нарушится». Едва эти слова слетают с губ Лекси, мимо нас проходит Паркер и ее команда. Я даже не заметила, как они вышли во двор. Но вот они здесь, снова смотрят на нас свысока, а после, когда между нами остается совсем небольшое расстояние, взрываются смехом. «Ненавижу этих тварей». «Не обращай на них внимания», — настаивает Лекси, явно надеясь, что ей удастся заставить меня пойти на вечеринку. «Просто скажи, что пойдешь со мной». Я думаю сказать твердое «нет» примерно 30 секунд, а после все же сдаюсь. «Ладно», — Лекси визжит. «Ты не пожалеешь об этом?» «Угу, держу пари». В ответ на сарказм она показывает мне средний палец, а затем возвращается к еде. «Ну а я?» Меня переполняет ужас, когда я смотрю вслед уходящий Паркер. На вечеринке, скорее всего, будет весь легион демонов Уэста. Но я вроде как в долгу перед Лекси. Она очень помогла мне с кражей тех штанов. Другими словами, я облажалась, и выбора нет. Взглянув на телефон, я вскакиваю на ноги. «Мне нужно бежать. Доктор Прайер хочет меня видеть. Увидимся в спортзале». Лекси кивает. «Конечно. И если твой парень придет искать, я скажу ему, где тебя найти», — поддразнивает она. Я игриво закатываю глаза. «Ага, давай, дерзай». До окончания ланча остается еще несколько минут, когда я подхожу к двери доктора Прайер. Она машет мне рукой, приглашая войти. На лице обычное невозмутимое выражение. «Присаживайтесь, мисс Райли». Я делаю, как мне говорят, нервно сжимая руки на коленях. Она перебирает стопку бумаг, пока не находит то, что ей нужно. Пробежав глазами один лист, она кладет его на стол. «Бланк разрешения», — объявляет она. «На что?» — спрашиваю я в замешательстве, просматривая бумажку. «Ты приглашена присоединиться к футбольной команде в небольшой поездке», — говорит она с улыбкой. «Ответить тем же я не могу». «Я не понимаю». Доктор пощипывает переносицу, затем снимает очки и смотрит мне в глаза. «Уверена, ты в курсе рекордов наших мальчиков в этом сезоне», — говорит она. «Когда высоки шансы, что команда доберется до региональных соревнований, спортивный департамент заранее планирует подобные поездки. Ничего необычного. Мы уже обеспечили транспорт и забронировали блок номеров». Во время короткой паузы, которая следует за этим, я не могу не задаться вопросом, какое отношение это имеет ко мне и к бланку разрешения в моей руке. «Послушай, буду с тобой откровенна», — продолжает она со вздохом. «В идеальном мире я бы спросила, что ты думаешь по этому поводу? Готова ли ты? Но школе понадобятся фотографии, а тебе нужно сделать все возможное, чтобы выделиться в журналистском клубе. Поэтому задание достается тебе». Я ничего не говорю, ведь ничто из того, что я скажу, не изменит принятого ею решения. Решение, которое свяжет меня с Уэстом и его командой на весь уикенд. «Решила, что лучше сказать тебе раньше, чем позже», — добавляет она, — «чтобы ты могла принять необходимые меры». Когда доктор Прайер опускает голову, завершая этим заявлением дискуссию, я чувствую, как в крышку моего гроба вбивают здоровенный гвоздь. Выйдя из кабинета, я достаю телефон, раздумывая, кому сообщить чудесную новость. Если команда попадет на региональные, мне будет нужно, чтобы Джулс или дядя Дасти присмотрели за Скар, пока меня не будет. И снова меня загнали в угол. Просто класс. Уэст. «Ваша мама говорит, что вы, парни, непобедимы. Продолжайте в том же духе, и в день выпуска вас сразу же отправят в NFL. Мой дедушка, легендарный Булл Лэндри III, собственной персоной, единственный, кто вызывает у меня сегодня улыбку. Спасибо, дед, но я претендую на позицию первого квотербека в NCU. Во всяком случае, пока. Они сглупят, если не примут тебя», — говорит он с густым южным акцентом. «Если бы дело было только в навыках. Но есть и другие факторы, способные свести на нет все старания. Думаю, в следующем году увидим. Неопределенно произношу я, намекая на то, как много я ставлю на шанс остаться в этом сезоне непобежденным. Ведь знаю, что всего этого может оказаться недостаточно, если на свет выплывет некоторая неприятная правда. А еще мне птичка на хвосте принесла. Мол, несколько недель назад состоялась весьма интересная игра. Кажется, упоминались некие слова, которые кто-то написал на твоей форме. Услышав его вопрос, я слегка посмеиваюсь. В раздевалке поднимается шум. Да уж, интересная, весьма точная формулировка. И технически там было только одно слово. Я вспоминаю творение Southside, а после мысли немедленно переключаются на инцидент в коридоре во время танцев. Я был чертовски возбужден, а Southside меня нахрен отвергла. Чертова динамщица. С тех самых пор, по понятным причинам, я сохранял между нами дистанцию. Я не издевался над ней лично уже несколько недель, однако это не значит, что мне не нравилось наблюдать, как Паркер и Ко пропускают ее через мясорубку. Как только в голове все прояснится, а границы между нами перестанут быть такими размытыми, я вернусь в игру. «Ладно, давай откровенно», — фыркает дедушка. «Расскажи-ка старику, что ты такого натворил, чтобы вывести эту бедняжку из себя, кем бы она ни была?» «Не уверен, что понимаю тебя». Улыбаясь, лгу я, ведь знаю, он ни за что мне не поверит. «Ты же меня знаешь, я мистер Невинность». «Уж скорее мистер Лжец», — поправляет он, вызывая у меня еще один смешок. «Эта девочка явно хотела оставить тебе сообщение, в котором черным по белому написано «Ты меня обидел». Я отвечаю не сразу, и в наступившей тишине чертовски ненавижу ту, что снова у меня в голове». «Это долгая история», — вздыхаю я. «Ну, на твоем месте я бы ее закончил. Да поскорее». «Желательно до того, как она испортит всю твою одежду». Дед делает паузу, хрипло смеясь. «Поверь, сынок, женщины ни черта не забывают. Так что просто извинись, признай, что ты кобель, и сделай все возможное, чтобы уладить с ней отношения». Я принимаю его слова во внимание, ведь он всегда делится крупицами мудрости. Но в данной ситуации они неприменимы. Я никогда не стану извиняться, если извинений не требуется. «Я тебя услышал». Это все, что я говорю в ответ, но решаю перейти к новой теме. «Как дела у пацанов? Все еще разбойничают?» Дед измученно выдыхает, что в целом описывает всю ситуацию и без слов. «Переход в старшую школу нисколько не изменил твоих кузенов. Вообще-то я убежден, что чем больше волос у них на яйцах, тем хуже они себя ведут. Но не могут они быть настолько плохими», — настаиваю я со смехом. «Из-за этих маленьких засранцев весь Баю Дюпон окна ставнями закрывает, как только их имена слышит. Чёрт, да, наверное, весь округ», — добавляет он. Я снова сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться, слыша напряжение в его голосе. «На самом деле проблемы создают вовсе не Бо и Китон, но другая троица. Ох ты ж, боже! Эти восставшие из ада дьяволята в грязь втопчут, оглянуться не успеешь. И так каждый чёртов раз». Жалуется он. «Я тебе передать не могу, из скольких приятных снов меня вырывали телефонные звонки разгневанных папаш, сообщавших мне, мол, они застали одного из моих глупых внуков, крадущимся к их дочерям-подросткам посреди ночи. Такими темпами мне придется стать прадедушкой или вызволять этих ублюдков из тюрьмы еще до того, как я смогу отправить их в колледж». Это заявление заставляет меня задуматься, как бы он оценил мои собственные проделки, если бы когда-нибудь пронюхал о них. «Если хочешь, чтобы я приехал и выбил из них дерьмо, только скажи», — предлагаю я, отвлекаясь от собственного вранья. «Может, и позову тебя. Только держи своего скользкого папашу подальше от моей собственности, и все будет в порядке. У меня, знаешь ли, пуля хранится с именем этого сукина сына, еще с того дня, как я отдал ему твою маму у алтаря». Заметка для себя. Сказать отцу, что дедуля просит его зайти в гости. Выйдет суперски. Слушая рассказы дедушки, можно подумать, будто он растит пацанов в одиночку. Но на деле он просто всегда был связан с нами, всеми своими внуками. Вот все так и думают. По правде говоря, все пятеро кузенов, на которых он жалуется, живут со своими родителями. Однако, поскольку дедушка является главой прихода Святой Дельфины, все видят в нас его мальчиков, а не сыновей его пяти дочерей. Близнецы Ривер и Стоуни – известные нарушители спокойствия. А проблемы Линдона с гневом позволили ему с легкостью присоединиться к ним. А потом, как сказал дедушка, и двое других, похоже, втянулись во все неприятности, в которые вовлечена троица. «Я виню дочек в ужасном выборе мужчин», — снова бубнит он. Бедные девочки не смогли бы увидеть хорошего мужика, даже если бы тот поднял их и перекинул через плечо. Даже моя маленькая Розали, упокой Господь ее душу. С этим не поспоришь. В общем, хватит об этом. Настоящая причина, по которой я звоню, пожелать вам хорошей игры. Но уверен, что ты уже это знаешь. Так и есть. Спасибо, дед. Позвоню тебе после того, как мы выиграем. Он смеется мне в ухо. Это я и хотел услышать. А теперь передай трубку одному из своих братьев, хорошо? Конечно, одну секунду. Дэйн уже тянется за моим телефоном. Как глава семьи со стороны мамы, дедушка придерживается одного распорядка звонков перед играми с тех самых пор, как отец записал нас с парнями в детскую лигу. Зашнуровываю бутсы и с головой погружаюсь в игру, зная, что через пару часов дед будет ждать звонка. В сезоне осталось всего пара игр, и тогда я смогу расслабиться. Дэйн заканчивает разговор, затем передает телефон Стерлингу. К тому времени, как я получаю его обратно, уже почти пора выходить на поле. «Тебе пришло сообщение», — говорит мне Стерлинг. Сжимая шлем, смотрю на экран. Случайно услышала, как Лекси и эта сучка говорили о планах посетить завтрашнюю вечеринку Маркуса, — пишет Паркер. «Не возражаешь, если я проявлю творческий подход?» Она тащится от этого больше, чем следовало бы. Иногда я задаюсь вопросом, видит ли Паркер эту странную химию между Блу и мной. Может, именно поэтому она и принимает участие в моей миссии уничтожения? Я отправляю ей ответное сообщение, затем следую за остальной командой на поле. Повеселись. Только не убей ее на этот раз. Подпишись на меня, королева Пандора. Кто готов к ежегодной вечеринке монстров? Время 10 вечера, пока копы не нагрянут. Место? Что ж, хорошая попытка. Вы же знаете, я связана клятвой секретности. Загляните сюда за час до вечеринки, и тогда узнаете подробности. А пока что надевайте свои костюмчики, делайте жуткий макияж и ждите меня. Надеюсь, мне удастся пересчитать все наряды развратных дьяволиц. Вас имею в виду, милые болельщицы. До скорого, птенчики. П.